Глава 10. С момента того неприятного скандала с Карен прошло 2 недели. И все это время я ее не видела. Мастерс, правда, тоже промелькнул всего пару раз дома. Мы встречались в основном на работе, куда я вышла уже через 3 дня, потому что с ума сходила от безделья. Я помогала Нори по хозяйству, а она рассказывала истории своей семьи и их приключения в Америке. Так много, как с ней, я давно не смеялась. Мне даже было немного стыдно, потому что горе, постигшее мою семью, и волнение за детей должны были погрузить меня, если не в депрессию, то хотя бы в меланхолию. Но Нори удавалось расшевелить меня и выдернуть из состояния ступора. Сегодня днем должны были снова заявиться из опекунского совета. Я была удивлена, узнав, что они придут в субботу, но Томпсон объяснил это тем, что в выходной вся семья должна быть в сборе. Я очень волновалась всю ночь и утро. Особенно учитывая, что Колин улетел в другой город 2 дня назад и должен был сегодня вернуться. Он написал в сообщении, что будет вовремя, но никто не застрахован от задержки рейсов и пробок на дорогах. Я, конечно, могла спокойно принять представителей опекунского совета сама, но с Мастерсом было как-то спокойнее. Я сидела у туалетного столика и крутила на пальце кольца, глядя на то, как тонкий металл поблескивает на моей коже. Пару дней назад я, наконец, начала приходить в себя после случившегося и почувствовала, что мысли стали проясняться. Я снова стала замечать окружающую обстановку. Возможно, всему виной первый снег за окном и детское чувство восторга от приближающихся праздников. А может быть, то, что я выбирала детям подарки, предвкушая, как они будут наслаждаться рождественским утром, распечатывая их, сидя на полу в своих праздничных пижамах. Вчера звонила офицер Уотерс, чтобы сообщить о ходе расследования дела сестры. Она уточнила пару нюансов, сказала, что дом совсем скоро освободят, и можно будет вызывать клининговую компанию. Я мысленно подсчитала свои сбережения и, поежившись, поняла, что придется пересилить себя и самостоятельно оттирать дом от крови и бесчисленных следов полиции. От мысли об этом мне снова стало грустно. А теперь я сидела, смотрела на кольца, и думала о том, как глупо поступила, взяв фамилию Мастерс. Зачем? Мы ведь расстанемся через пару месяцев, не больше. Наверное, это удерживало меня от того, чтобы менять остальные документы. Я тянула с этим процессом, хотя Колин сказал, что по закону я должна буду поменять их в кратчайшие сроки. Но поскольку эти сроки еще не наступили, я спокойно оправдывала свое бездействие. «Лана!» — выкрикнула Вики, влетая в мою спальню. — Там какие-то мрачные люди пришли. Она застыла в дверях, переминаясь ноги на ногу, подняла взгляд и посмотрела на меня из-под лобья. — Они заберут нас? — тихо спросила она. Я вскочила с пуфика и рванула к племяннице, обняла ее и прижала к себе окаменевшее тело. — Никто, слышишь? Никто и никогда не заберет вас у меня. Я на все пойду, чтобы вы остались со мной. Я так пылко это произносила, что даже поперхнулась воздухом. Несколько минут гладила Вики по шелковистым волосам, заплетенным в изящные косы золотыми руками Норы, а потом присела и заглянула в ее наполненные страхом глаза. Никогда и никто, Вики. Вы самое дорогое, что у меня есть. Она кивнула. Идем, покажем им, что мы семья. В гостиной на диване расположились, как Вики их назвала, мрачные люди. Мужчина и женщина, которых я не знала. Их взгляды блуждали по комнате, внимательно осматривая обстановку, пока Нора ставила перед ними кофе с печеньем, которое мы с Вики испекли накануне. Мы отлично провели время на кухне с племянницей, пока я учила ее печь обычное песочное печенье. Нора подсказала нам, что можно добавить шоколадную крошку, и будет еще вкуснее. Теперь мне хотелось выдрать это печенье из лап женщины со злым взглядом, прожигающим меня и племянников, стоящих по обеим сторонам. Никак не могу взять в толк, как люди с таким выражением лица могут работать с детьми. Ощущение такое, словно эти инспекторы их ненавидят. «Добрый день», — поздоровалась я, и Ноа вжался в мою ногу и попятился назад. А я придержала его и погладила спину, чтобы успокоить. «Миссис Мастерс». Мужчина встал и протянул мне руку, которую я пожала. «Меня зовут Джеймс Лоренс, а это мой коллега Мина Блэк». Женщина тоже встала, и мы поздоровались. «Я думала, приедет миссис Томпсон или миссис Перес». Лоренс покачал головой и выдавил из себя улыбку. «Перес занимается такими вопросами только на начальном этапе. Собирает информацию для совета. А Томпсон занимается тем, что забирает детей и отвозит их в приют. Мы же с Миной отвечаем за сбор информации для суда». Я кивнула, тяжело вздохнув, и снова показала им на диван, предложив присесть. С приклеенным к ноге Ноа я едва доковыляла до кресла по левую сторону дивана и, обняв малыша, присела, а он уткнулся носом мне в волосы. «Простите, он стесняется», — пояснила я, и инспекторы кивнули. «Это печенье мы вчера с Вики испекли», — посмотрела с улыбкой на напряженное лицо племянницы, которая села рядом со мной. «И нам интересно ваше мнение». «Очень вкусно», — сказала миссис Блэк, не меняя выражения лица. «Грымза». «Я еще не пробовал, но уверен, что оно достойно», — отозвался Лоренс. «Мне он показался немного добрее». «Миссис Мастерс, не могли бы вы провести для нас экскурсию по дому?» «О, да, конечно. Простите, все комнаты не могу показать, но те, которые вас интересуют, конечно. Пройдемте». Они с поджатыми губами и неподдельным интересом рассматривали все помещения, которые я показывала. Детские комнаты, небольшой спортзал, в котором неделю назад Колин установил шведскую стенку для Ноа, хотя я просила его этого не делать. «Это моя спальня». Последнее слово произнесла дрожащим голосом, осознав свою ошибку, которая, конечно, не ускользнула от пытливой Блэк. «Лично ваша? Вы не спите со своим мужем?» — спросила она, приподняв одну бровь. «Наша», — спешно поправилась я. «Наша с Колином. Конечно, мы спим вместе». Добавила и нервно засмеялась, а потом быстрее захлопнула дверь белоснежной спальни и направилась дальше по коридору. Миссис Блэк многозначительно хмыкнула, но никак не прокомментировала слишком женский дизайн комнаты. «Лана, я хочу поиграть в конструктор», — сказал Ноа. «Да, можно мы пойдем в комнату Ноа?» — спросила Вики, глядя на меня умоляюще. Я улыбнулась им. «Конечно». Дети тут же побежали и скрылись за дверями царства Ноа от тяжелых взглядов инспекторов. Как же сильно мне хотелось сделать то же самое, особенно после провала со спальней. «А где мистер Мастерс?» — спросил мистер Лоренс, когда они снова заняли свои места на диване. А Нора заменила предыдущий чайник с чаем свежезаваренным напитком. «Он в командировке, скоро должен вернуться». Я вспомнила, как Колин всегда возвращался домой. Он заходил, коротко здоровался и сразу уходил к себе. Через минут 20 выходил уже в домашней одежде и направлялся в свой кабинет, прося Нору принести ему туда еду или кофе. Я думала о том, что если сегодня он поступит так же, то весь спектакль с треском провалится. Миссис Блэк задавала вопросы, а я отвечала. О том, какую школу посещают дети, что они любят, как много времени мы с Колином им уделяем, начали ли уже откладывать средства им на колледж и еще миллион разных вопросов, наполовину из которых мне пришлось придумывать ответы. Через некоторое время я услышала, как открылась входная дверь, и голос из коридора крикнул. «Дорогая, я дома!» Я начала мысленно метаться. Что я должна была сделать? Подскочить и сделать вид, что радушно встречаю мужа, повиснув у него на шее? Или вести себя как обычно и просто смотреть, что будет дальше? Я повернула голову в сторону входа, и из-за угла показался Колин. Он широко улыбнулся, что было ему совершенно не свойственно, и я застыла. Никогда не видела у него такой ласковой и доброй улыбки. Надо признать, что она ему шла. Колин приблизился к нам, и я встала, поддаваясь инстинктам. Не знаю, что собиралась делать, но шагнула к нему, и он, приобняв меня за плечи, поцеловал в висок. «Здравствуйте». Он поочередно пожал руки обоим инспекторам, которые тут же представились. «А где малыши?» — спросил Колин, оглядываясь по сторонам, пока мы садились в соседние кресла. «Господи, тон разговора был такой, что я готова была замурчать, положить голову ему на колени и потереться о них щекой. Колин, как всегда, был по-деловому собран, но при этом по-домашнему ласков. В нем погиб великий актер. Он взял меня за руку и переплел свои пальцы с моими. Блэк внимательно рассматривала наши руки, слегка прищурившись. «Нора, можно мне кофе?» — спросил Колин, а потом строгим тоном обратился к инспекторам. «Ну что, начнем?» «Мистер Мастерс, в целом мы получили уже полную информацию от вашей жены», — манерно затянула Блэк, глядя на нас. «У меня только один вопрос. Я обратила внимание, что только миссис Мастерс подала документы на оформление опекунства. Вашего заявления я не увидела. Говорит ли это о том, что вы не намерены становиться детям-опекуном?» Колин склонил голову на бок и слегка сжал мои пальцы, как будто почувствовав, как от этого вопроса заколотилось мое сердце, и по спине пробежала струйка холодного пота. «Сегодня я отправил свое заявление. Видимо, оно до вас еще не дошло». Я резко повернула голову влево, всматриваясь в лицо Колина. «Он правда это сделал? Но зачем?» «Хорошо», — ответила Блэк. Хоть слово из ее рта вышло и с положительным смыслом, но выражение лица говорило совсем о другом. Как будто она недовольна тем, что он подал заявление. Неужели она пристрастна? Но почему? Я видела эту женщину впервые, и у нее не было повода меня ненавидеть за что-либо. Спустя еще примерно 15 минут идиотских вопросов, заданных преимущественно Колину, инспекторы встали и направились на выход. Уже у самой двери Колин сказал: «Когда решите посетить нас в следующий раз, потрудитесь разуться. Но еще совсем малыш и любит ползать по полу и лежать на нем. Мы хотим, чтобы ребенок был здоров». Блэк резко развернулась и впилась в него взглядом. «У меня есть сведения, что этот брак фиктивный», — зло прошипела она, нахмурившись. «Позвольте уточнить, откуда?» «Я не могу выдавать свои источники, поэтому мы будем пристально наблюдать за вашей счастливой парой». Слово «счастливой» она произнесла так, как будто у нее был полный рот дерьма. На этих словах Колин резко дернул меня на себя, схватил за затылок, и уже через секунду его губы оказались на моих. Сначала я замерла, шокированная этим жестом, но он слегка сжал мой затылок, давая понять, что мы играем неубедительно. Тогда я расслабила губы, прикрыла глаза и поддалась его поцелую. Вопреки моим ожиданиям, он был нежный, сладкий. Губы Колина порхали по моим, пробуя и смакуя. По телу прокатилась волна дрожи, когда горячий язык раздвинул мои губы и ворвался внутрь. Каждый волосок встал дыбом, как только наши языки соприкоснулись. Это был очень чувственный и глубокий поцелуй, от которого кружилась голова и горело все тело. Когда Колин оторвался от меня, я была как будто пьяная. Стояла, пошатываясь, и смотрела на него, не моргая. Думаю, даже мои глаза были слегка мутными от того морока, который покрыл мои мысли. «Достаточное доказательство, миссис Блэк? Или я должен впустить вас в нашу спальню?» — немного резко спросил Колин. Миссис Блэк фыркнула и вылетела из квартиры. Мистер Лоренс оказался куда более воспитанным и перед тем, как выйти, пожал руку Колину и попрощался со мной. Мы остались в прихожей одни, и я теперь не знала, как должна вести себя дальше, потому что понимала, что как раньше больше не будет.